воскресенье. Доктор сказал, что от шрама на лбу не останется и следа. Я содрогаюсь при мысли, что он может ошибаться, хотя, кажется, это один из лучших специалистов в Европе по косметическим операциям. А вдобавок ко всему, так болит правый бок, что могу лежать только на левом. У Мирского пострадал нос. Представляю, как он будет выглядеть, когда поправится. Хуже обстоят дела у Тото. Недавно звонили, что у него подтвердился сложный перелом левой руки. Он определенно заслужил этого. Шоссе было скользким. Дважды я просила его ехать медленнее, а он от злости прибавлял газ. Это должно было закончиться катастрофой. Счастье еще, что дерево, падая, не придавило машину. Были бы мы все трупами. От «Мерседеса», естественно, осталась гора железа. Низшие слои завидуют тому, что мы ездим на машинах. Если бы они знали, какой опасности подвергаемся, то благодарили бы Бога, что судьба распорядилась пользоваться им только трамваями, поездами или какими-нибудь телегами. Яцек дает мне столько доказательств своей любви, так внимателен. Просто не может на меня наглядеться. Сегодня утром, когда я поделилась своими опасениями по поводу шрама на лице, он сказал: «Мне стыдно, что я такой эгоист, но, признаюсь, я даже хотел бы, чтобы этот шрам остался. Пусть бы ты подурнела, стала совсем некрасивой, не нравилась никому, кроме меня. Боюсь, что и тебе бы перестало нравиться». Он рассмеялся так искренне, что у меня не осталось сомнений на этот счет. О, нет! Недавно я прочел совсем не глупую книгу какой-то англичанки, кажется, называется «Техника брака». В ней есть одно не лишенное здравого смысла наблюдение, что после нескольких лет совместной жизни муж и жена не замечают внешности друг друга, привыкают к ней, как ребенок к самым красивым игрушкам. А вот тогда начинает играть свою роль содержание. И только содержание. «Если это содержание существует», — заметила я. Он с нежностью посмотрел на меня. «А разве в самом браке его нет?» Мне очень хотелось согласиться с ним, но, памятуя о его вине, я сказала, что содержание такое было, знаю. Но вернется ли оно, неизвестно. Он очень обрадовался, что наша беседа прервалась, потому что в этот момент пришла мама. Она была так встревожена, что едва поцеловала меня и сразу же заявила: «Вы уже слышали?» «О чем?» — спокойно поинтересовался Яцек. «Ну, что уже стала очевидной война в Европе. Немцы рассердились на чехов за то, что якобы Ротшильд, ну, знаете, тот, у которого отдыхал князь Винсдор, сбежал в Прагу. Так вот, немцы велели выдать им этого Ротшильда, или они заберут у них Карлсбад. А в Париже тоже решили начать войну». Яцек рассмеялся. «Ну и скажете вы, мама, это какие-то неправдоподобные россказни, придуманные тем, кто абсолютно не ориентируется в международной политике. Во-первых, Ротшильд не сбежал. А во-вторых, если бы даже 100 Ротшильдов сбежало в Прагу и Чехословакия предоставила им политическое убежище, это не стало бы поводом для войны». Мама успокоилась. «Какое счастье! Да только уверен ли ты?» «Совершенно уверен. А то пани Сарницкая твердила, что ей известно из надежного источника, что будто бы Гитлер хотел занять Чехословакию. И вроде бы часть ее отдать итальянцам, часть нам, а самую большую вместе с Карлсбадом забрать себе. Интересная была бы картина. У них там в Германии нет масла, а я не представляю себе жизни без свежего масла. Как ты думаешь, они бы позволили мне привозить масло из Польши? А почему бы не позволили? — поинтересовалась я. Яцек начинал терять терпение. — Дорогая мама! Все, о чем вы говорите, не имеет ни малейших оснований. Во-первых, Германия не решилась бы занять Чехословакию. Вернее, не хотела бы. Гитлер стремится к объединению Германии и ни за какие сокровища не хотел бы иметь в своих границах какие-то чужие народности. Однако, если бы даже у него и проснулся аппетит на Чехословакию, он никогда бы ее не получил. — Почему? — не отставала мама. — А вот пани Сарницкая утверждает, что он мог бы завоевать ее на протяжении нескольких недель. — Мог бы, если бы позволили другие государства. Но Чехословакия связана союзами с Россией и Францией, а за Францией стоит Англия и Америка. И это еще не все. Чехословакия, как член Малой Антанты, всегда может рассчитывать на поддержку Румынии и Югославии. Абсурдные разговоры пани Сарницкой просто смешны. — А ты в этом так уверен? — Мамочка! — возмутилась я. — Ну кто больше Яцека может быть осведомлен? Они в посольстве все узнают раньше всех. — Так что, мама, можете спать спокойно, — добавил Яцек. — Ни Карлсбад, ни масло не убегут от вас. Вот вам самое лучшее доказательство того, что ваш информатор — очень недалекая женщина, если утверждает, что Италия тоже может захватить часть Чехословакии. Итальянцы вообще не имеют общей границы с этим государством, к тому же Италия никогда не согласилась бы, чтобы Германия завладела чехами. Почему она не согласилась бы? Ведь Гитлер и Муссолини — друзья. Видите ли, мама, в международной политике ни один приятель не заинтересован в том, чтобы мощь другого слишком возрастала. Чрезмерная мощь Германии была бы весьма опасна для Италии. Я всегда восхищаюсь Яцеком. Как логично и толково он умеет все обосновать, как спокойно развязывает самые сложные узлы международной политики. Знаете, мама, — продолжал Яцек, — немцы сейчас, после оккупации Австрии, исходя из своих экономических интересов, особенно должны стремиться к бассейну Средиземного моря. В настоящее время влияние Германии в Югославии уже достаточно сильное. Италия понемногу выступает против этого влияния. Присутствие Германии на Адриатике было бы для Италии бедствием. Правда, существуют возможности, я не могу сейчас говорить о них подробно, которые предусматривают определенные изменения в устройстве Чехословакии, но они будут осуществлены посредством переговоров без войны. Речь идет о некоторых льготах для судетских немцев. А война? Война в ближайшие несколько лет немыслима по той простой причине, что ни Германия, ни западные государства к ней не готовы. Вообще же сейчас во всех государствах у власти стоит поколение, которое уже пережило войну и о новой войне вовсе не тоскует. Мама позволила себя убедить и объявила, что Яцек снял с ее сердца камень. Сразу же после обеда начали собираться знакомые, родственники. Скорее всего, источником информации была не пани Сарницкая, потому что об этом уже говорили все. Я получила большое удовольствие от того, что могла авторитетно возразить на все эти глупости. Я даже выросла в глазах Станислава, который тоже пришел к нам с Данкой. Он сказал: «Ты, оказывается, правильно рассуждаешь, и видно, что все эти дела тебе не безразличны. У нас незаслуженно преувеличивают мощь Германии и преуменьшают значение Франции. Правда, сейчас в этом государстве восторжествовали отношения, заслуживающие сожаления. Но так долго не будет. Французы уже не раз на протяжении истории доказывали, что умеют отряхнуться от временной слабости, и сейчас, в случае опасности, вырвутся из ярма евреев, социалистов и масонов гораздо легче, чем мы думаем. Станислав — специалист по масонам. Он может часами разговаривать об этом с отцом. Я не раз прислушивалась к их беседам. Было бы страшно, если бы действительно миром правили масоны. По мнению Станислава, почти все известные личности в Польше и за границей принадлежат к масонской ложе. Я только не понимаю, почему они, коли настолько сильны и пользуются такими средствами, как наемный убийца, до сих пор не сумели избавиться от всех своих врагов. Конечно, не таких мелких, вроде Станислава, а таких, как Гитлер и Муссолини. В свою очередь, Польша находится в незавидном положении, имея на выбор либо большевиков, либо гитлеровцев, либо масонов. Ну, с кем же тут дружить? Я вздохнула бы с облегчением, если бы Яцека назначили министром иностранных дел. С такой головой, как у него, он бы нашел выход. Хотя, с другой стороны, то дело с мисс Норман должно было бы устроиться гораздо лучше, чем у него это выходит. Завтра, пожалуй, нужно позвонить Мостовичу, чтобы провести новый военный совет. С повязкой на лбу я выгляжу вполне привлекательно, словно в такой серебряной шапочке.